Риенс приблизился. На его лице не было даже следов эмоций, выражение слезящихся глаз не изменилось. Да и голос, когда он заговорил, был спокоен, тих, даже немного как бы утомлен. «Ты паршивый рифмоплет, ты жалкий поскребыш, ты дерьмо поганое, ты зазнавшееся ничто. От меня собрался бежать? От меня еще никто не убегал. Мы не кончили беседы, ты комедиант, баранья башка. Я спросил тебя кое о чем при вполне приемлемых условиях. Теперь ты ответишь на мои вопросы, но уже в условиях гораздо менее комфортных. Ведь верно? Ответишь?» Лютик усердно закивал. Только теперь Риенс улыбнулся и дал знак. Барт отчаянно взвизгнул, чувствуя, как натягивается веревка, а вывернутые за спину руки начинают хрустеть в суставах. «Ах да, ты же не можешь говорить», — отметил Риенс, все еще паскудно усмехаясь. «А больно, верно? Понимаешь, пока что я подтягиваю тебя исключительно ради собственного удовольствия. Ужасно люблю смотреть, как кому-то делают больно. Ну, еще малость выше». Лютик чуть не захлебнулся визгом. «Довольно», — скомандовал наконец Риенс, подошел к Лютику вплотную и схватил за жабо. «Послушай, петушок, сейчас я сниму заклинание, чтоб ты смог заговорить. Но ежели попытаешься поднять свой голосок выше необходимого, пожалеешь». Он сделал движение рукой, коснулся кольцом щеки поэта, и Лютик почувствовал, как нижняя челюсть, язык и небо начинают оживать. «А теперь, — тихо продолжал Риенс, — я задам тебе несколько вопросов, а ты будешь на них отвечать. Связно, быстро и исчерпывающе. Но если хоть на мгновение замнешься или начнешь заикаться, если подашь мне малейший повод усомниться в твоей искренности, то... посмотри вниз». Лютик послушался и с ужасом увидел, что к веревке на его щиколотках привязан короткий шнур, другим концом укрепленный на дужке набитого известью ведра. «Если прикажу подтянуть тебя повыше, — свирепо усмехнулся Риенс, — а с тобой вместе и ведрышко, то вряд ли ты удержишь руки. К тому же сомневаюсь, что после такой процедуры ты сможешь тренькать на лютне. Искренне сомневаюсь. Поэтому, думаю, ты заговоришь. Я прав?» Лютик не подтвердил, потому что от страха не мог ни головой пошевелить, ни звука издать. По лицу Риенса было видно, что он и не ожидал подтверждения. «Я, разумеется, — пояснил он, — тут же узнаю, говоришь ли ты правду. Мгновенно разберусь в любом твоем фортеле. Не дам обмануть себя поэтическими вывертами или невнятным бормотанием. Для меня это пустяк, так же, как пустяком было парализовать тебя на лестнице. Ну, не будем напрасно терять времени. Начнем. Как тебе известно, меня интересует героиня одной из твоих прелестных балладок, внучка королевы Каланте из Цинтры. Княжна Цирилла, нежненько именуемая Цири. По сообщениям очевидцев, внучка эта погибла при завоевании города 2 года назад. Меж тем, в балладе ты красочно и волнующе описываешь ее встречу с удивительным, чуть ли не легендарным типом. Ведьмаком Геральтом или Геральдом. Отбросив поэтические бредни о предназначениях и предначертаниях судьбы, из баллады следует, что девчонка уцелела во время битвы за Цинтру. Это правда? «Не знаю», — простонал Лютик. «Я всего лишь поэт. Кое-что слышал. Остальное...» «Ну?» «Остальное придумал. Скомбинировал, скомпоновал, разукрасил. Я ничего не знаю», — завыл Барт, видя, что Риенс дает знак вонючему дылде, и чувствуя, как сильнее натягивается веревка. «Не вру». «Факт», — — кивнул Риенс. — Не врешь напрямую. Я бы почувствовал. Но крутишь, голубок. Ты не придумываешь баллады просто так, без повода, за здорово живешь. А ведьмака-то ты знаешь. Тебя частенько видывали в его обществе. Ну давай, Лютик, выкладывай, если тебе твои суставы дороги. Все, что знаешь. Цири, — выдохнул поэт, — была ведьмаку предназначена. Так называемое «дитя-неожиданность». Вы, наверное, слышали, известная история. Родители поклялись отдать ее ведьмаку.